Глава четвертая. По горам, по кочевьям Башкирии рыскал отряд подполковника Михельсона, приводил возмутившихся башкир в покорность. Отменный вояка, черствый, сухой, всегда чистый и опрятный, он неутомимо гонялся по лесам за прославленными конниками Салавата. Но башкиры дрались с великим бешенством, предпочитая смерть уходу из родных гор. Вся Башкирия озарилась пламенем, каждый камень тут взывал о мести. Ужасаясь упорству башкир, подполковник Михельсон жаловался начальству. «Живых злодеев! Я едва мог получить два человека из забежавших в озеро. Каждый из сих варваров кричал, что лучше хочет умереть, нежели сдаться. Я не могу понять причины жестокосердия сих народов. Злодей Пугачев, он их хотя и уверил, что будут все переведены, чтоб им доказать противное, я не токмо каждого, который мне попадался, оставлял без всякого наказания, но давал им несколько денег, и отпущал он их с манифестами и увещеваниями в их жилище. Не знал подполковник, что врученные им листы башкиры рвали, а деньги кидали в болото. Уходя, пленники от стыда плакали. Каждая из последних жен соседа будет тыкать пальцем и кричать детям: «Глядите, вот идет продажный! Плюйте в его след!» Пройдя горами со своим отрядом, Михельсон добрался до Кундравинской слободы и, прошагав 20 верст глухой дорогой, стал выходить из леса. Михельсон не верил своим глазам. На широкой поляне подле деревни Лягушиной дымились сотни костров, пестрел большой воинский стан. «Кто же это?» — изумился подполковник. — Не может быть Пугачев. Пропал след Емельки. Стало быть, тут деколонг. Он подозвал вестового и наказал выслать разъезды, узнать, что за табор впереди. Осторожный и предусмотрительный Михельсон, не теряя ни минуты, выбрав удобное место, построил войско к бою. Но и Пугачев не дремал. Станичники бросились на вражьи разъезды и порубили их. Грязнов с конниками понесся на отряд, огибая его левое крыло. Еле успел Михельсон перестроить свои колонны и принял весь удар на себя. Несмотря на частый огонь, пугачевцы сблизились с войском и ударили в копья. Михельсон во главе изюмских гусар кинулся в атаку. Разъяренные кони врывались в толпу, мяли, топтали убегавших людей. С бешеного хода безжалостно, с плеча, рубили им головы озлобленные гусары. Белогривый конь едва вынес своего хозяина из кровавой резни. Густая пыль и дымы растоптанных костров стлались над ратным полем и заволакивали побоище. Тем временем Пугачев быстро уходил от погони. За ним на свежих конях убегали Чумаков и Белобородов. Серой пеленой тянулась пыль по волнистой дороге, часто стучали копыта коней. Навстречу беглецам летели стаи крикливых ворон, стороной, голодно озираясь, мелькнул одичалый пес. На миг Пугачев оглянулся. Тревожно сжалось его сердце. Позади, на пыльном перепутье, четверо гусар рубились с Грязновым. Его серый конь вздымался вихрем, кружил в толпе. Раза два ослепительно сверкнули на солнце клинки. Эх! — сжал рукоять плети Пугачев и огорченно огрел Белогривого. Конь встряхнул гривой и, храпя, понесся стрелой. Справа тянулись крутые горы, слева распростерлась холмистая степь, вот и лесные чищобы. Скоро, скоро они укроют беглецов. На перелесье Пугачев не утерпел, еще раз оглянулся. Позади скакали гусары. На перепутье, где только что рубились они, было пусто. Только одинокий серый конь уныло кружил без всадника. Эх, срубили головушку Ивашке. Добрый казак был, — с болью подумал Пугачев. Он еще раз огрел плетью коня и нырнул в молчаливую гущу леса. За его плечами, не отставая, храпели атаманские кони. — Ну, теперь еще поживем, — повеселел Пугачев и свернул коня на крутую тропку. Неумолчным морским прибоем шумел хмурый горный лес, густой ельник хлестал всадников по лицу, без конца краю потянулись леса, горы. А разом оборвалась и без того еле уловимая тропка. Ехали целиной, едва продираясь меж деревьев и выворотней. Словно в каменном безмолвном храме стояла торжественная тишина. Кони ступали осторожно. Из-под самых копыт вдруг срывался тетерев и, хлопая крыльями, скрывался в чищобу. Круче и круче вздымались горы. Вдруг распахнулась широкая елань, а над ней отвесно уходили в небо шиханы. Рядом начиналась каменистая россыпь. Пугачев взглянул вверх. «Вот и ночлег нам, орлина гнездышко», — устало сказал он и сошел с коня. На вечернем солнце величаво пылали кремнистые вершины недоступного Таганая. Томительные часы провел Пугачев в таганайских сопках. Подобно пустыннику, он целый день сидел в подоблачном орлином гнезде, а перед ним, как застывшее бурное море, развертывались скалистые гребни каменного пояса. Уходили они на юг, в лиловую даль. На востоке распахнулась беспредельная степь с тысячами озер, сиявших на солнце. Внизу, под Таганаем, темнели угрюмые ущелья, курились туманы в теснинах. Леса пересекались светлыми реками. Вот быстрый Килиим и рядом Тесьма несут пенистые воды. Над недоступными кручами парят орлы, да проносятся легкие пухлые облака. Атаманы разъехались за вестями. Верный Чумаков ушел в Златоуст. Как он там? Приветят ли заводские люди? Тихо в горах, внизу в лесных зарослях, посвистит вспорхнувший рябчик, постучит в дупло дятел, да огоньком мелькнет с ветки на ветку рыженькая белка. Вон полукруглая ложбина между гребнями гор. Перекликной лог, черен, как пасть чудовища. Если крикнуть, то в горах раздастся великий страшный гром, и многожды раз прогрохочет эхо, и кажется, то не горное эхо, а ревет чудище, обитающее в подобных каменных высях. Солнце клонилось долу, в низинах побежали синие тени, близился вечер, прошумел ветер, принес голоса. Из лесу на елань выехали всадники, а за ними толпа пеших. «Пришли!» — обрадовался Пугачев и крикнул с камня: «Здорово, детушки!» Десяток выборных златоустов Чумаков допустил в орлиное гнездо. Он подводил каждого по очереди к государевой руке. Пугачев скупился на слова, держался замкнуто. Над горами забрезжили первые звезды, оживали лесные чищобы. Заухал филин, завыли волки, под тяжелым шагом зверя затрещал валежник. Над скалами взвился дымок. Пугачев повеселел, приятный запах варева ободрил его. На заре пришли радостные вести. Дал о себе знать атаман Белобородов. За рекой Ай он собрал снова 2000 ратников и повел их на Сатку. Там и надеялся он встретить государя. Пылал костер, кипели котлы, ходила круговая чара. Пугачев хмелел от сытости, от зелена вина. «Лихие у меня, полковники!» — похвалился он. «Не царицыным чита. Пройдут там, где и волк не проскочит. Из камня войска понаделают. Да и бьют сверху, что орлы мелкую пташку. У кого ж и быть орлам-полковникам, как не у тебя, государь!» — весело отозвались златоустовцы. Прошла ночь, занимался жаркий день, но в горных теснинах сочилась прохлада. Пугачев с небольшой толпой спустился с таганайских сопок. Внизу зеленели елани, сияли реки, расступились леса, показались дороги. Из башкирских улусов выходили толпы и приставали к Пугачеву: «Каю! Каю реке!» Все сбылось так, как донесли выборные. На берегу реки поджидал Белобородов. Были у него пушки и порох, пешие и конные воины. Пугачев выслал разъезд на Сатку и повел войско окольными дорогами. Кружил, хитрил. Перейдя Чулкову гору, он пошел вверх по реке Уструть, малому притоку Ая. К полудню он круто повернул на восток широким логом к хребту Сулея. Перевалив этот высокий лесистый гребень, Пугачев остановился на Валесовой горе на берегу Большой Сатки. Отсюда рукой подать до завода. До вечера простояли тут среди тихих лесов. С заречья вернулись дозоры и донесли: пуст завод. Михельсон покинул Сатку и пустился в погоню за башкирами Салавата. — Ну, детушки, в дорожку! — весело крикнул Пугачев атаманом, сел на коня и пустился к речному броду. Жарко грело солнце. На Илане над цветением летали мохнатые бабочки, жужжали пчелы, пахло смолами, лесным настоем. Дорога сразу выбежала и чаще покатилась к синей реке, а на ней — Саткинский завод. Опять повернуло счастье к Емельяну Ивановичу. Позади его шумело конное воинство, под тысячами копыт дрожала каменистая земля. Впереди булатным клинком блестела речная излучина, плыл веселый звон. У заводской околицы работные поджидали с хлебом солью.